Глава 24. «Прости, что пришлось вот так оторвать тебя от дел». Расстегнув пуговицы на темно-зеленом кителе, мистер Лафар присел на диван и дружелюбно проговорил. «Я решил, что уж лучше я приеду к тебе, чем ты ко мне в штаб ОМПН. Поверь, это место совсем не для чистокровных детей». Он хрипло рассмеялся, словно выдал первосортную шутку. «Я даже сыну своему не позволяю там появляться. Ты с ним уже познакомился на праздничном ужине. Вы и в академию вместе поступаете. Эллиот — хороший мальчик. Так что уверен, что вы быстро найдете общий язык. Я вот с твоим отцом как раз в этом возрасте и познакомился. Правда, я был из дома Марсен». Сидя в кресле напротив, я все больше настораживался. Мистер Лафар свалился как снег на голову, так что пришлось в срочном порядке отменять встречу с миссис Рипли. Мы с ним столкнулись прямо на пороге моего дома. Я в спешке собирался выезжать на сеанс, открыл входную дверь и чуть было не врезался в него. Мистер Лафар стоял, приподняв руку с вытянутым пальцем, очевидно, собираясь нажать на звонок. На его лице отразилась неописуемая радость, как будто он все это время готовился к встрече и теперь устроил мне долгожданный сюрприз. Он широко улыбнулся. Морщинки на хмуром лице разгладились. При всей его напускной приветливости я чувствовал, что он намеренно перегородил мне дорогу и теперь теснит обратно в дом, будто загоняя в ловушку. Да и от этой ослепительной улыбки у меня мурашки по коже бежали. «Готье Хитклифф! Давно мы с вами не виделись. Отец не предупреждал, что я заеду?» Я нерешительно помялся, прежде чем пригласить его в гостиную. Грубо выпроводив растерянную Сильвию, уверен, что она тут же побежала звонить отцу, мистер Лафар непринужденно продолжил болтать со мной. «Знаю, что много говорю, прости. Хотел напомнить, что я...» Положа руку на сердце, он с гордостью продолжил. «Командант отдела миграции полукровок и низших». И более спокойным тоном добавил. «Поэтому мне надо прояснить пару моментов, но, уверяю тебя, это ненадолго. Начнем?» «Да, хорошо». Отец предупреждал, что с этим человеком нельзя оставаться один на один. Команданта вытянет любую информацию, и как бы я сейчас ни выкручивался, он распознает ложь за милю. «Может, хотел бы стакан воды или чашку чая?» — полушутя предложил он. «Располагайся, а то ты весь зажат. Не хотелось бы, чтобы ты чувствовал себя некомфортно рядом со мной. Мы ведь просто разговариваем». Он улыбнулся, обнажая ряд белых острых зубов. «Это твой дом и твоя гостиная, а я здесь просто гость с парочкой несложных вопросов». Я слабо улыбнулся в ответ. «Все в порядке. Может, это вам хочется чашечку чая или кофе? Сильвия могла бы принести». «О, какой ты вежливый молодой человек, весь в отца!» Он улыбнулся еще шире. «Ничего не надо. Но спасибо. Очень ценю такое воспитание. Тогда приступим. Расскажи мне о своих друзьях». Пугало то, как удачно он подкараулил меня. Ни отца, ни Гидеона не было дома, а Сильвия, Фанни, Кэтрин, Лора или Чарли не могли ему что-либо сказать или сделать. Мистер Лафар — команданте, а значит, охотник и палач. Инквизитор, считающий, что полукровок надо держать в строгости, а низших — перебить всех до единого. «Мои друзья?» Я делал вид, что абсолютно не понимаю, к чему он ведет. «Вы про Леона Кагера и близнецов Брум?» «Можно и про них», — терпеливо согласился мистер Лафар. Закинув ногу на ногу, он взял в руки потрёпанный блокнот. «Надеюсь, тебя это не смущает? Я иногда буду делать записи, если ты не против. Старая привычка». «Молодые сейчас больше любят работать с диктофоном, но у меня все отлично с памятью. Мне всего 45 лет. Как говорится, жить и жить». Хоть бы Сильвия поскорее связалась с кем-нибудь из старших. Я продолжал надеяться, что кто-нибудь придет и спасет меня. «Мы давно с ними дружим». Я говорил медленно, растягивая слова в надежде потянуть время. «Раньше были не так близки, но в этот год стали чаще видеться». «Чаще видитесь, потому что решили вместе протолкнуть полукровку в академию?» С детской непосредственностью поинтересовался мистер Лафар. Я замер. Еще немного, и ловил бы ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Прости, А можно узнать про вашего друга поподробнее?» Он заглянул в блокнот, будто силясь вспомнить имя. «Этот скорее Лоу», — прочитал, затем откинулся на спинку дивана, ослабил галстук и спросил. «Что он из себя представляет? И почему вы так хотите ему помочь с поступлением?» «Мы дружим». «Дружите?» Он подозрительно прищурился. «Угу». Стоило следить за тем, как и что отвечать. Я боялся подставить Скэриэла или Джерома. «С полукровкой?» Голос его стал ниже. Теперь он уже не излучал фальшивое дружелюбие. Я неуверенно кивнул. «Готье!» С разочарованием протянул он. «Мальчик мой, разве отец не учил тебя, что с полукровками не дружат?» «Учил». «Наверное, Уилл редко напоминал тебе об этом», — неодобрительно произнес мистер Лафар. Я то и дело бросал взгляды на настенные часы. Время тянулось мучительно. «Хорошо. И как вы подружились с этим полукровкой?» «Это было года 2 или 3 назад. Мы просто столкнулись на улице». «Просто столкнулись?» — уточнил командант. «Ага. Он тебе что-то обещал за помощь в поступлении?» Навострив уши, он подсел чуть ближе. «Нет». «Он владеет темной материей, раз собрался поступать?» «Да». «Слышал, что даже не хуже, чем чистокровный». «От кого слышали?» Не сдержался я и тут же прикусил язык. «Да уж донесли. Земля слухами полнится. А ты видел, как он управляет материей?» Я пытался отвечать как можно меньше, но понимал, что он все равно клещами вытаскивает из меня информацию. «Да». «Не думаешь, что это фальшивка? Темную материю можно имитировать». «Я...» Чуть помедлив, я произнес. «Я не знал о таком». «Да, мальчик мой», — грустно покачал головой мистер Лафар. «Эти мерзавцы с запретных земель что угодно придумают, чтобы попасть к нам и выдать себя за полукровок и даже чистокровных». «Такое бывает?» «Конечно. Именно это наш отдел и пресекает», — самодовольно изрек он. «Мы ловим нелегальных мигрантов и отслеживаем численность полукровок и низших в Ромусе. Я этих чернокров...» Тут он откашлялся в кулак. Вероятно, чтобы при мне не выругаться. «В общем, я их хорошо знаю». «Чернокровки». Клифф тоже так говорил. «У меня пересохло в горле. Как насчет стакана воды?» Внезапно он сменил тему. Я поднялся, чтобы принести, но мистер Лафар меня остановил. «Ну что ты? Зачем вставать? Разве у вас дома не используют колокольчик для вызова слуг?» Я нехотя сел обратно в кресло. «Мы таким не пользуемся». «Как непрактично». Он поднял руки и 2 раза громко хлопнул, отчего даже я вздрогнул. «В этом доме есть прислуга? Где она, когда так нужна?» Я услышал спешный топот с кухни. Сильвия чуть ли не вбежала в комнату. Было видно, что она запыхалась, но старалась не подать виду, скрывая частое дыхание. Слегка наклонила голову, не поднимая взгляда, и ждала дальнейших указаний. Мне было некомфортно наблюдать ее такой жалкой. «Прошу прощения». В ее голосе сквозил страх. «Я вас слушаю». До меня только сейчас дошло, что она его действительно боится, и не меньше, чем Кэтрин и Фанни. Мистер Лафар имел власть над всеми полукровками и низшими в центральном районе. Сильвия работала в нашем доме вот уже много лет, но даже это не могло уберечь ее от команданта. «Стакан воды мне, а нашему милому Готье?» Он посмотрел на меня. «Что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо», — торопливо бросил я. «Тогда только стакан воды. Да поживее!» — по-хозяйски проговорил мистер Лафар. Казалось, что это я у него в гостях. Сильвия, не поднимая головы, молча вышла из комнаты. «Вы их слишком разбаловали. Мои дома ходят по струнке, ждут приказа. А ваших слуг еще звать на весь дом надо». Больше он не произнес ни слова, пока Сильвия не вернулась с подносом. Он медленно потянулся за стаканом, приподнял его, словно оценивал чистоту стекла, внимательно взглянул на воду и сделал маленький глоток, издав при этом причмокивающий звук, а затем не спеша вернул почти полный стакан на поднос. «Вот это уже другое дело!» Мистер Лафар важно промокнул губы салфеткой и скомков бросил ее. «Забирай и оставь нас». Сильвия, все так же не поднимая головы, тихо вышла из гостиной. Я гипнотизировал блокнот, лежавший на диване. Правила учебного заведения напрямую не запрещают поступать полукровкам и низшим, но все мы понимаем, что это невозможно. Как ни в чем не бывало, продолжил мистер Лафар. «Скорее сможет», — уверенно возразил я. Я нутром чувствовал, что совершаю ошибку, говоря с ним в таком вызывающем тоне, но его поведение меня злило. Хотелось стереть эту ухмылочку с лица. «Так, значит», — улыбнулся он. «Что ты еще знаешь про этого Скэриэла Лоу?» «Я знаю достаточно». «Он переехал с запретных земель. Разве это не должно тебя насторожить?» «Мой водитель Чарли тоже переехал с запретных земель. Он хорошо водит, и у меня нет никаких жалоб». «Ну, хоть на что-то они должны быть годны», — с легкой усмешкой произнес мистер Лафар. «Твой отец слишком добр. Я, например, не беру к себе на работу никого, кто родился в запретных землях. У них другой склад ума. Ты же помнишь, чистота крови, чистота помыслов?» Я больше никак не реагировал на его слова. Мне было страшно от мысли, что команданты озвучивают все мои потаенные тревоги и сомнения. Я не хотел даже думать, что мы с Франком Лафаром имеем что-то общее помимо статуса. Но он задавал правильные вопросы, на которые я предпочитал закрывать глаза. Этот Скэриэл Лоу не так прост. Раз он из запретных земель, то за ним явно кто-то стоит. Я бы посоветовал держаться от него подальше. «Скоро я выведу его на чистую воду, и не хотелось бы, чтобы тебя или кого-то из твоих друзей чистокровных это задело». К счастью, тут послышался звук подъезжающей машины. «А вот и старшие. Интересно, это твой отец или брат?» Нетерпеливо, словно ребенок, спросил мистер Лафар, поднимаясь. Поднявшись следом, я продолжал хранить молчание. Мистер Лафар направился к окну и, увидев кого-то знакомого, помахал ему. Развернувшись на пятках, довольно проговорил. «Отец твой приехал!» Он посмотрел на наручные часы. «Смотри, как быстро! Бросил все дела в банке, лишь бы я не слишком утомлял тебя разговорами». Я с облегчением вздохнул, что точно не укрылось от внимания команданта. Он подошел ближе, положил руку мне на плечо и, притянув к себе, словно хотел обнять на прощание, горячо зашептал на ухо. «Мы поймаем твоего друга. Помяни мое слово. Поймаем каждого, одного за другим, как крыс». Команданте больно стиснул меня в объятиях. По нему плачет грязная, темная, одиночная камера. По ним всем. Уж я это устрою. Отец появился в дверях. Я стоял, не смея двинуться. «Франк!» Отец торопливо поправил пиджак. «Ты не предупреждал, что приедешь?» «Уилли, дорогой Уилли!» Раскинув руки, мистер Лафар подошел к отцу. «Мы с Готье тебя ждали, правда?» Он изобразил удивление, а затем треснул себя ладонью по лбу. «Мне казалось, что я звонил. Наверное, забегался и забыл. Прости, что так невежливо вышло. Я не хотел доставлять неудобств». Отец лишь натянуто улыбнулся. Было понятно, что тот несся в дом на всех парах. «Ну что ты, Фрэнки?» Он похлопал команданта по плечу, встав между нами и оттесняя меня. «Я всегда тебе рад». И, не глядя, отец спросил. «Готье, разве тебе не пора? Иди скорее, а то опоздаешь».